Глава 95. Алкогольное чаепитие для неудачливого заклинателя. Часть господского дома уже догорела, остальное спустя время было потушено. Удушливый дым, смешавшись с привычным ароматом серы, витал в воздухе, и все укрылись от него во флигеле. Риту уплетала оставшиеся конфеты, а Муан потребовал у вернувшегося Шена отдать ему мешочек с запечатанным кацши. Шен пожал плечами и выполнил его просьбу. После чего пошел вновь проверить, как там главный герой. По логике вещей, Шену не следовало так уж переживать на его счет, но воспринимать Алла как раздражающий удачливый набор данных он уже не мог, поэтому продолжал беспокоиться о юноше. В конце концов, его ученика ранили. И пусть Шен не был хорошим учителем, но все же чувствовал за Алла определенную ответственность, даже без влияния системы и ее заданий. Главный герой все еще спал. Золотистые волосы прилипли к влажному от пота лбу. Шен приложил к нему ладонь и почувствовал исходящий от кожи жар. «Ал, держись», — тихо произнес учитель. «Не пугай меня. Скоро приедет старейшина Зак и поможет тебе». С этими словами он передал Аллу немного своей духовной энергии, поправил одеяло, вздохнул и вышел в соседнюю комнату. Старейшина Зак, ко всеобщему облегчению, к вечеру прилетел в деревню вместе с 10 лучшими учениками и 2 старшими преподавателями-лекарями. Шен и Муан встретили старейшину чуть ли не как своего любимого потерянного дядюшку, разве что удержались от объятий. «Я прилетел сюда исключительно из-за научного интереса», — отфыркивался Зак, не привыкший к столь радушному приему со стороны старейшины пика Черного Лотоса, да и старейшины пика Славы тоже. «Показывайте больных, рассказывайте». Шен растерянно осознал, что все больные вроде как померли. Услышав эти вести, старейшина Зак устало потер переносицу. «Старейшина Шен, вы знаете, что я услышал от вашей суматошной ученицы? Что тут люди мрут, как мухи. В скором времени болезнь может перекинуться на ближайший город, и еще демоны его знают, как быстро дойти до столицы. Я летел без сна и отдыха. Моим ученикам пришлось использовать ценные артефакты, чтобы выдержать такой путь. И теперь вы мне говорите, что больные умерли. И все?» Шен растерянно подумал, что если выворачивать подобным образом, то это звучит довольно нелепо. «Супруга слуги Джи выглядела болезненно, когда мы разговаривали с ней», — припомнил Муан. Шен с благодарностью посмотрел на него. «Ну что ж», — сдерживая раздражение, произнес Зак, — «пойдемте взглянем на нее, раз уж я прилетел». Шен с энтузиазмом кивнул. «Что с вашей рукой, старейшина Шен?» — заметил Зак. «Ничего страшного», — отмахнулся тот. «Лучше идемте за мной, проверим больную. И, старейшина Зак, мой ученик словил с собой стрелу. Местный лекарь сказал, что ничего серьезного, но я беспокоюсь, правильно ли обработана его рана и не пойдет ли...» «Я понял», — оборвал его Зак. «Как закончим здесь, я осмотрю его». Услышав это, Шен с облегчением вздохнул и подумал, как выгодно иногда иметь сносные отношения со старейшиной лекарского пика. Ведь Зак давно не проводит приемов, а Шен в последнее время регулярно подкидывает ему работенку. И ладно еще, если дело касается его лично. Все другие могли и от священного ужаса помереть в попытках подойти к грозному проклятому старейшине, так что то, что Зак всегда ему помогает, не перекладывая работу на своих учеников, вполне естественно. Но вот уже начинает складываться впечатление, что Шен, войдя во вкус, потащит на прием к лучшему доктору всю ватагу своих родственников и друзей, которые рады воспользоваться связями. Довольно утрировано, но все же у Шена возникли именно такие ассоциации. Когда они проходили мимо господского дома, старейшина пика Черного Лотоса заметил старосту, сидящего на крыльце и льющего горючие слезы. Завидев заклинателей, тот лишь завопил чуть тише, не решаясь в открытую обвинять их во всех своих бедах. Возможно, стоило объяснить этому человеку, что на самом деле здесь приключилось, но Шен справедливо опасался, что если подойдет к нему, пока он в таком состоянии, то не получит ничего, кроме агрессии. Супруга слуги Джи в самом деле слегла с болезнью. Ее била лихорадка, а живот и сгибы локтей покрылись розовой сыпью. Шен был уверен, что сейчас Зак объявит, что у нее тиф, но тот, вопреки ожиданиям, заявил: «Это похоже на проклятие». «Проклятие?» — поразился Шен. Он почувствовал себя глупо. «Конечно! С чего он решил, что болезни его мира обязательно будут и в этом?» Да к тому же он даже не врач, чтобы заниматься диагностикой. Не проводилось ли здесь некоего темного ритуала? А Аргейм Морет? Знаете такой? Конечно! Ха! Тогда все ясно! Шен смотрел на него в ожидании ответов. Вам должно быть известно, как именно проводится Аргейм Морет, произнес Зак, поднимаясь с кровати больной. По меньшей мере сутки, но в среднем 3-4 дня и ночи человек, совершающий ритуал, зверски мучит и заживо сжигает 4 дюжины кошек. Их заживо насаживают на вертел, сдирают шкуру, протыкают внутренности, сначала сцеживая всю кровь. По-разному люди выполняют ритуал, насколько им хватает жестокости и воображения. Я давненько не слышал о случаях подобного, но около 100 лет назад была вспышка этих ритуалов. Кто-то распространил верование, что Кацши исполнит любое желание, если его призвать подобным образом. И прежде, чем люди убедились, что это в конечном счете сработает против них, многие успели пострадать. Вместе со своей жестокостью люди распространили проклятие, связанное с этим ритуалом. Сначала оно поражало кожные покровы, затем внутренние органы и дыхательные пути, и, наконец, спустя некоторое время человек умирал от кровавой рвоты, буквально выплевывая собственные искореженные внутренности. Мы точно не разобрались тогда, как именно возникла болезнь. Были ли источником мучимые кошки, или всех причастных заражал сам Кацши. Проклятие не передавалось при прикосновениях или воздушным путем, но случаи вспыхивали довольно бессистемно. Кроме напрямую причастных к ритуалу, заболеть могли случайные свидетели, хозяева тех котов, которых продали для ритуала, или просто соседи. Болезнь носила характер проклятия духов, а у духов — собственная, отличная от людской логика. Первое время проклятие забирало минимум 48 жизней. По числу каждого замученного кота. Однако со временем лекари нашли способ лечения. Какой же? Прежде всего необходимо было вовремя изловить призванного Кацши. Этот дух сначала лично убивал напрямую причастных к Аргейм Морет, и только потом возникало проклятие, поражающее всех, кто косвенно был причастен или вообще являлся случайной жертвой. О! Получается, раз мы это уже сделали, болезнь не распространится? А вы поймали его до того, как он лично навредил всем прямо причастным? Нет, после. Шен нервно почесал руку. Тогда следует быть более внимательными и всех проверить. Проклятие уже могло быть наслано. Как же оно проявляется на ранней стадии? Уточнил Шен. Первый симптом. Кожная сыпь в районе локтевых и коленных сгибов. Но у вас же есть способ лечения, если проклятие уже было наслано на всех. Никто ведь не умрет больше. Есть. Способ очень прост. Алкоголь. Чтобы снять это проклятие, необходимо взять алкоголь как можно крепче и поднять 48 пиал за то, чтобы замученные кошки в посмертии обрели покой и столько же раз поклониться Луне. Оставалось только догадываться, как именно был найден этот способ лечения. «Вы все!» — обратился старейшина Зак к своим ученикам, столпившимся в коридоре. «Пробегите деревню и проверьте, есть ли другие зараженные. Надеюсь, симптомы вам ясны?» «Да, учитель», — тут же поклонились те и разбежались. Затем Зак дал несколько распоряжений лекарям, что прилетели вместе с ним, и вышел из дома следом за Шеном и Муаном. «Думаю, к завтрашнему утру мы здесь управимся», спрятав руки в широкие рукава, произнес Зак. «Вообще-то довольно иронично видеть старейшину Шена столь заботящимся об обычном люде». «Я думал...» Болезнь... Тот смутился и замолчал. «Это проклятие довольно серьезно», — согласился старейшина Пика Молочных Облаков. «Если ничего не предпринять, будет ровно 48 жертв. Но после моего прихода все под контролем. И, кстати, старейшина Муан, вам нужно как следует напоить старейшину Шена». «Что?» — опешил тот, едва не глотая ртом воздух, как выброшенная на берег рыбешка. «А?» — также опешил Шен. «Я заразился?» «Я вижу у вас первые признаки болезни», — согласился Зак. Он взял его за руку и закатал рукав. Как и предполагалось, на локтевом сгибе уже появились первые розовые точки сыпи. Шен растерянно перевел взгляд на старейшину Зага. «Подойдет любой алкоголь. Найдите что-нибудь покрепче». Муан оставил Шена в чайной комнате, а сам ушел на поиски лекарства. Старейшина Зак пришел осмотреть Ала, и Шен хвостом последовал за ним. Главный герой к этому времени уже проснулся и отвечал на вопросы лекаря довольно бодро. Осмотрев и перевязав рану, Зак дал ему лечебное снадобье, которое вновь погрузило Ала в сон. «Ничего страшного, это не серьезное ранение». Поднявшись на ноги, Зак обернулся к ожидающему рядом Шену. «Температура поднялась из-за легкого воспаления, но благодаря моему лекарству уже завтра он будет в порядке. Возьмите этот флакон и проследите, чтобы он принимал снадобье утром и вечером». «Спасибо, старейшина Зак», — искренне поблагодарил Шен. «Я вам очень благодарен. Если я могу что-то для вас сделать...» «Не стоит». «Это странно, слышать от тебя такие речи. Может, и у тебя жар? Или ты приступил к лечению от проклятия Катши?» «Еще нет. Тогда оставим эту тему. Я вижу, ты выглядишь довольно неплохо, не считая проклятия. Когда мы закончим в этой деревне, я тебя осмотрю». Почему-то Шен ощутил угрозу. «Спасибо, старейшина. Хватит благодарить меня, иначе я решу, что ты болен». Шен замолчал, не в силах придумать ничего без благодарностей, что притом не звучало бы оскорбительно. Неизвестно, понял ли Зак его заминку, но он кивнул и покинул западный флигель, сославшись на дела в деревне. Шен остался сидеть в чайной, ожидая возвращения Муана. Риту он попросил пойти спать пораньше и не высовывать свой любопытный нос за дверь, чтобы она там не услышала. Волчаре же повторно наказал еще внимательнее следить за его внучкой. Лизнув руку Шена, та терпеливо последовала за девушкой, однако у заклинателя сложилось стойкое впечатление, что скоро терпение духа может иссякнуть, и она, насколько сможет, продемонстрирует ему, что дух не собачка, безропотно исполняющая приказы. Через какое-то время Муан вернулся с двумя кувшинами рисовой настойки. Это был почти спирт, только рисовый. Ситуация казалась ироничной, но Шена почему-то не забавляла. Он до дрожи боялся, что, выпив лишнего, перестанет себя контролировать и выдаст Муану всю правду о том, кем на самом деле является. Именно поэтому, несмотря на то, что старейшина Зак наказал проводить лечение под чьим-нибудь строгим присмотром, Шен попытался убедить Муана, что предпочитает напиваться в одиночестве. «Ты сам виноват, что позволил этому котяре себя проклясть», ни капли не проникнувшись его беспокойством, категорично возразил Муан. Шен подумал, что обычно на него проклятие действует не совсем нормально. Может, и с этим окажется что-то не так, и оно само пройдет. Однако лечение все же было довольно простым, и было глупо из-за этого ставить на кон свою жизнь. Муан откупорил один кувшин и, наполнив пиалу, протянул ее Шену. Тот так и замер с пиалой в руке, не решаясь поднести ее ко рту. «Пей ты уже!» — не выдержал Муан. «За упокой кошечек!» Быстро вдохнув, Шен в один глоток осушил пиалу, а затем закашлялся. Горло и пищевод обожгло огнем, на глаза тут же навернулись слезы. «Что это?» — откашлившись, спросил он, совершая поклон в сторону лунного серпа, зародившегося на вечернем небосводе. «Крепче всего, что мне довелось пробовать!» Муан пожал плечами. Хозяин того заведения, где я это купил, сказал, что используют эту настойку как основу для напитков. Шен почувствовал, что алкоголь ударил в голову после первой же пиалы. «Это, должно быть, нельзя, пить не разбавляя», — возмутился он. Муан тем временем вновь наполнил пиалу и протянул ему. «Пей! Лучше напиться, чем через день выглядеть как та барышня Эо». «Да уж», — протянул Шен с отвращением, глядя на светлую жидкость в пиале, особенно когда она лежала в озере. «А меня такое не ждет после этого кувшина? Чувствую, он способен разъесть меня изнутри». «Еще 47 глотков». «За упокой котов!» Шен вновь осушил пиалу и закашлялся, судорожно запивая настойку водой из чайника прямо из носика. Смахнув навернувшиеся слезы и поклонившись, Шен печально протянул: «Представляю, каким посмешищем стану я в Ордене, когда Зак вернется и расскажет, что я поднял панику из-за нескольких заболевших, вылечить которых можно было с помощью выпивки. Еще и сам умудрился заразиться». «Ты не должен чувствовать стыд из-за беспокойства о людях», — серьезно произнес Муан, вновь протягивая ему наполненную пиалу. Так продолжалось еще какое-то время, пока Шен, наконец, не почувствовал, как весь мир крутится вокруг него каруселью. «Я больше не могу», — тихо протянул он. «Сколько там еще?» Он разлегся на полу, но тот качался под ним, словно палуба в сильный шторм. Тошнотворные приступы головокружения накатывали один за другим. Осталось всего 7. Когда они начинали лечение, Шену не казалось, что 48 глотков — такая уж тяжелая задача. Но теперь даже 7 представлялись непосильными. А еще он так давно не напивался в компании, что уже почти забыл, как способен себя вести. И чувствовал, что нечто нарастает в его груди, способные вырваться то ли отчаянным криком, то ли безудержным смехом. Единственным шансом было не произносить ни слова, а лучше заснуть, но Шен понимал, что не может этого сделать. Он хочет говорить, кричать и... Шен перевернулся на бок, скрывшись за волосами. «Хочу, чтобы все это закончилось. Просто пускай все закончится». «О чем ты говоришь?» «О своей жизни», — прошептал Шен, но Муан прекрасно его услышал и нахмурился. «Я просто...» Шен внезапно резко подскочил на месте. «Хочу подышать свежим воздухом», — заявил он и быстро выскочил за дверь в ночную темноту. «Шен!» — спустя немного времени Муан нетвердой походкой вышел вслед за ним. «Он не пил?» но ощущал себя полностью опьяневшим. Он застыл на границе света, исходящего из флигеля, и вгляделся в темноту. Внезапно на него выпрыгнул Шен. Если бы реакция опьяневшего Муана не была несколько заторможенной, он бы мог его от неожиданности ударить. «Идем». «Куда?» — уточнил Муан. «Гулять? Идем?» «Идем». На всю округу разносились их крики, когда двое старейшин, один пьянее другого, пошли гулять по деревне. «Ты песни. Знаешь песни, а? Старейшина Муан». «Песни?» — нахмурился тот, пытаясь угомонить прыгающего вокруг Шена. «Я помню одну песню. Могу спеть». «Спеть?» Муан был уверен, что тому совершенно не нужно его согласие, и все же кивнул. А Шен запел песню на каком-то странном языке. Муан сначала не понял, почему не может разобрать ни слова, но после первого куплета не осталось сомнений, что тот поет на неизвестном языке. «Стой!» — в какой-то момент Муану удалось схватить его. «Что это за язык?» «Это Это секрет. «Шен, наперегонки до дома?» — предложил тот. И резко рванул вперед, но через несколько метров запутался в собственных ногах и полетел на землю, прокатившись несколько метров, пока не остановился на спине, раскинув в стороны руки. Муан приблизился к нему, остановившись возле правой руки, и навис с немым укором. «Ты жив?» — через некоторое время сформулировал вопрос Муан. «Муангай, ты в курсе, что ты самый лучший действующий старейшина пика славы?» — серьезно глядя на него спросил Шен. Муан наклонился и протянул ему руку. Шен сначала взялся за эту руку, делая вид, что собирается встать, но затем резко дернул самого лучшего действующего старейшину пика славы на себя и проговорил: «Посмотри со мной на звезды!» «Шен!» — возмутился тот, чуть не нырнув носом в землю. Спустя полминуты, в течение которой Муан устраивался поудобнее под боком старейшины пика Черного Лотоса, он взглянул на небо над их головами и возмутился. «Не видно ни единой звезды!» «И что с того?» «Они все еще прямо там!» — Шен указал на небо. «Мы лежим на дороге, как какие-то пьянчуги». «Мы и есть пьянчуги», — вкратчиво поведал ему Шен. «Кстати, а ты-то почему так себя ведешь? Ты же не пил». «Это все из-за нашей связи». «Правда? Какая экономия ресурсов?» «Вставай, идем». «Нет, давай еще чуть-чуть здесь побудем». «Да какого демона? Проваливайте из-под моих дверей!» Шен тут же вскочил на ноги. «Кажется, мы разбудили какого-то мужика. Скорее бежим отсюда, пока он не схватился за вилы!» И проклятый старейшина, гроза в мире заклинателей, побежал вперед по темной улице, размахивая руками и спасаясь от страшной угрозы мужика с вилами. В какой-то момент он, похоже, и сам осознал, как глупо выглядит, поэтому завопил на всю округу: «Я проклятый старейшина, несущий тьму и страдания!» Муан постарался не отставать. «А я не проклятый старейшина!» — внезапно даже для себя закричал он. «Но я друг проклятого старейшины!» Шен вновь споткнулся и кубарем покатился по земле. На следующее утро стоило Шену проснуться, как система обрушила на него: плюс 20 злодейских баллов за порчу чужого имущества, плюс 50 злодейских баллов за непристойное поведение, плюс 50 баллов за наведение ужаса, объявшего всю деревню. «Что?» — мысленно простонал Шен. Он осознал, что лежит на матраце в какой-то незнакомой комнате. Приподнявшись на локтях, также оценил, что на нем только нижняя одежда. Спустя недолгое время комната показалась смутно знакомой. Шен поднялся на ноги и огляделся. Его верхнее одеяние, вычищенное и аккуратно сложенное, лежало на столике неподалеку. «Чем закончился вчерашний вечер? Я что-то не припомню». Он внимательно осмотрел свои руки и пришел к выводу, что болезнь побеждена. А затем осознал, что наконец-то в его сон не смогла пробиться страшная сущность, преследующая его несколько ночей подряд. Так вот он, рецепт крепкого сна. И все же, чем закончился вчерашний вечер и за что система начислила баллы? Неимоверно хотелось пить, и Шен выскочил в чайную в поисках водички, но, к сожалению, вся вода была выпита им еще накануне. Столик для чаепитий, за которым они раньше все вместе пили чай, оказался сломан. Его ножки разлетелись в разные стороны, а столешница лежала на полу. Это и есть порча чужого имущества. Шен смутно припоминал, что вчера упал на него. Он встал и прошелся в соседние комнаты, но ни Алла, ни Риту с волчарой внутри не оказалось. Тогда он вновь вышел в чайную и присел на пол. «Система, я вчера ничего лишнего не наговорил?» «Что подразумевается под лишним?» — уточнила та. «Вчера вы что только не говорили. Уважаемые старейшины так себя не ведут». «Арр, это все вина Муана. Он должен был за мной следить, но тоже напился. Он не выпил ни глоточка. Бедняге не повезло из-за вашей связи. Но он ведь мог... Мог ведь отрешиться от этого ощущения». Шен раздраженно помолчал. «Детишки видели вчера, как непотребно вел себя этот учитель?» — спросил он и сам постарался припомнить. «Вы довольно быстро затихли, когда Муану удалось затащить вас во флигель». Шен задумчиво припомнил, как Муан упорно тащил его через задний двор, как тягловая лошадь, а он упирался и предлагал погулять еще. Но в конце концов Муану все же удалось втащить его внутрь. Правда, падая, Шен сломал с собой чайный столик. Никак не отреагировав на эту досадную оплошность, он продолжал делиться со старейшиной Пика Славы своими переживаниями. «Понимаешь, эта болезнь очень похожа. Я до сих пор не понимаю, как так вышло. Это ведь тиф! Тиф! Я читал о нем столько статей! Переводил огроменный эссе, понимаешь?» «Не понимаю», — честно признался Муан. «Возьми. Осталось сделать еще 7 глотков». Муан протянул ему наполненную пиалу. Шен сел и с укором посмотрел на него. «Пей», — потребовал старейшина Пика Славы. Трагично вздохнув, Шен забрал пиалу из его рук и быстро осушил ее в один глоток, а затем одним кивком поклонился. «Еще 6. Знаешь, не думаю, что мне это так необходимо. Я, в конце концов, проклятый старейшина, такие глупые проклятия мне нипочем». «Удостовериться не помешает». «Не могу я больше. Не буду пить». Муан раздраженно посмотрел на него. «Зачем вообще было это начинать, если ты не можешь закончить?» «Не знаю», — Шен повалился на бок. «Может, этого будет достаточно?» Он лежал так, больше не двигаясь. Внезапно Муан наклонился к нему, с силой сжал его щеки, заставляя губы разомкнуться, и тут же влил в рот содержимое пиалы. Шен, сначала забившись, как рыбина на берегу, затем перекатился на пол, прочь от Муана, и закашлялся. «Да какого демона, Муан?» «А теперь кланяйся», — хладнокровно приказал тот. Шен все еще откашливался, уткнувшись в столешницу. Приподнявшись на руках, он рухнул обратно, типа поклонившись. «Это все», — прошептал он. «Я не смогу выпить больше ни глоточка». 5 глотков, и ты сможешь отдыхать спокойно». «Ты меня не заставишь. Ты хочешь проверить?» Шен сел и с опаской глянул на старейшину Пика Славы. Щеки до сих пор слегка гудели от того, как сильно он сжал их, вливая в рот настойку. «В следующий раз, возможно, ты додумаешься все же позвать меня с собой», — холодно произнес Муан, не проникнувшись его обвинительным взглядом. «Ладно», — обреченно воскликнул Шен, вырывая из его рук кувшин. «Я выпью сразу 5». Сказав это, он поднес кувшин к губам и сделал 5 быстрых глотков, давясь настойкой. Та потекла по его губам и подбородку, он закашлялся, переводя дыхание, а затем сделал нужное число поклонов, на последнем свалившись на пол. «Мне плохо», — тихо простонал он. «Воды?» Шен долго не отвечал. Ему даже говорить стало тяжело. «Не надо», — наконец отозвался он, когда Муан уже налил ему воды и протянул пиалу. На лбу хозяина проклятого пика выступил холодный пот. Мир вокруг вновь завращался со скоростью карусели, а он в этом мире был всего лишь маленькой, никчемной песчинкой. Его брови нахмурились. «Муан», — тихо прошептал Шен, — «ты чувствуешь, как вращается мир вокруг?» «Он вращается вокруг меня уже довольно давно», — беспомощно подумал тот. «И только одна точка неизменно стоит на месте и приковывает взгляды». Шен больше ничего не говорил, наконец провалившись в сон. Осмотрев его растрепанные волосы и перепачканную одежду со следами песка и сажи, Муан только вздохнул, а затем приподнял и стал стягивать грязное верхнее одеяние. Простонав нечто невнятное во сне, Шен вяло отбивался, то и дело дергая его за волосы и тыча пальцами в лицо. Муан невозмутимо игнорировал его действия. Закончив, он поднял его и перенес в пустующую после отъезда шамана лучшую комнату западного флигеля. Опустив Шена на матрац, Муан задержался, глядя на его раскрасневшееся лицо и думая о том, какой же странный друг ему попался. Чем дольше мечник находился рядом, тем меньше понимал его. Единственное, что он понял — мир, который видит его глаза, совершенно отличен от того, что видится Муану. Что ты видишь? Что ты чувствуешь? Почему принимаешь такие решения? Взглянув поверхностно, можно было бы спутать это с наивностью. Вот только Муан узнал его достаточно хорошо, чтобы понять, что Шен далеко не наивен. Людские пороки совершенно не удивляют его, но раз за разом, сталкиваясь с тем, что обычного человека заставило бы кричать от ненависти и бессилия, этот человек просто грустно усмехается и, отвернувшись, идет дальше. Дальше, словно ищет что-то, что способны заметить лишь его глаза. Задумавшись, Муан провел пальцами по его лбу, убирая непослушную прядь. Шен чуть повернул голову и приоткрыл блестящие глаза. Старейшина Пика Славы сверху вниз уставился на него. Взгляд Шен оказался рассредоточенным, в уголках глаз появились слезы. «Пожалуйста, не уставай от меня», — внезапно прошептал он. Муан опешил, а затем терпеливо вздохнул. «Я же уже говорил, что тебе не надо так стараться». Вместо утешения это возымело обратный эффект. «Людские чувства столь переменчивы. Слова практически ничего не значат». Дорожки слез прочертили путь по его вискам. Шен прикрыл глаза. «Это глупое, ранимое существо совершенно не способно положиться на кого-то, не способно поверить чужим словам. Какими бы ни были эти слова, их никогда не будет достаточно. Как можно сочетать в себе такую открытость всему миру с таким отчаянным страхом подпустить кого-то поближе к себе? Все в тебе говорит, что ты отчаянно хочешь, чтобы кто-то был рядом. И ты же отчаянно боишься поверить чужой искренности. Делаешь вид, что тебе абсолютно никто не нужен, а потом просишь не уставать от тебя. Людские чувства столь переменчивы, слова практически ничего не значат», словно заново услышал Муан. «Я никогда не любил лишних слов». Шен попытался привести в порядок свои мысли, но, к сожалению, благодаря целебной настоечке, вчерашний вечер помнился урывками. Все еще задумчиво ища потерянные воспоминания внутри своего разума, он вышел на крыльцо. На ступенях сидела Риту. Стоило ей перевести взгляд на Шена, как тот почувствовал осуждение. Хотел бы он оправдаться, что это было исключительно в лечебных целях, а так он вообще никогда не пьет, но нет. Да и глупо как-то перед внучкой оправдываться. «Пойдем на гору», — вместо приветствия предложил он. «Прямо сейчас?» — подскочил Риту. Шен кивнул и увидел, как недовольное мгновение назад мордашка Риту расплывается в счастливой улыбке. «Где Ал?» «Ему уже лучше. Он сказал, что пойдет прогуляться». Спрашивать, где Муан, не было необходимости. С того места, где стоял, Шен прекрасно видел, как Муан скачет с мечом на другом конце двора. «Думаю, старейшину Пика Славы нам лучше не отвлекать», — спустя полминуты определился Шен. Так что в конечном счете на гору отправились втроем: Шен, Риту и Волчара. Поход занял около 4 часов, и под конец внучка совсем вымоталась, но держалась за холку Волчары и упорно отказывалась залезать Шену на спину. Вот и получилось, что спускались они даже дольше, чем поднимались. И все-таки Риту сияла от радости. У подножья их встретил Ал. Его сверкающий лик в свете яркого солнца стал, как прежде, слепить глаза. «Учитель, вас ищет старейшина Зак», — сообщил он. «Спасибо, Ал», — кивнул Шен. «Как твое плечо? Твоя температура спала? Все уже почти зажило», — проявляя свойственную главному герою стойкость, мужественно произнес тот. Шена это немного позабавило. Когда они дошли до западного флигеля, на пороге их встречал старейшина Зак. «Старейшина Шен, как я погляжу, вы полны бодрости и сил», — вместо приветствия произнес тот. «Насколько можно быть полным сил после вчерашнего увеселительного исцеления?» — хмуро подумал тот, продолжая улыбаться старейшине. Муан к этому времени закончил свою тренировку и подошел к ним, предварительно освежившись водой из колодца. Теперь он вновь выглядел свежо и прекрасно, не то что Шен, который ощущал себя человеком, несколько дней проведшим под кустом. А с кончиков серых волос скатывались капельки воды. И все-таки самому старейшине Пика Славы этого казалось катастрофически недостаточно, и он мечтал о роскошной купальне, благоухающем мыле и чистой одежде. «Я чувствую себя очень даже неплохо, спасибо», — тем временем улыбаясь, отвечал Шен. Зак, правда, как-то не слишком проникся его уверенностью. Он отвел Шена в сторону, усадил на край террасы, сел рядом и взял его руку, проверяя пульс. Хозяин проклятого пика степенно молчал, при этом лукаво поглядывая на свою компанию, столпившуюся в нескольких шагах за спиной доктора. Проверив пульс, старейшина Зак достал иголку и резко проколол указательный палец левой руки Шена. Затем они вместе глядели, как на кончике пальца набухает багряная капелька крови. Потянувшись к подносу, который стоял неподалеку, Зак взял пиалу, наполненную прозрачной жидкостью, и смахнул каплю крови туда, понаблюдав, как она постепенно растворяется. Но даже проведя все эти манипуляции, лекарь не угомонился. Он прикрыл глаза, и Шен почувствовал, как вокруг него концентрируется духовная энергия. Лекарь вновь накрыл запястье Шена своими руками, и тот ощутил, как в его тело проникает чужая энергия. Это было похоже на то, как заклинатели передают друг другу духовные силы, но вместе с тем и отличалось, так как Шен отчетливо ощущал, что энергия не становится частью него, а просто проносится по его каналам, чтобы затем вновь вернуться к старейшине Загу. Странное это было ощущение. В какой-то момент потоки чужой энергии достигли его золотого ядра, и Заг отшатнулся, разрывая связь и приказывая своей энергии немедленно вернуться. «Ну что, теперь я буду жить?» — нетерпеливо спросил Шен. «Вам следует посетить пик молочных облаков, старейшина Шен», — сдержанно произнес Зак. «Хорошо, как только вернусь в Орден, вернетесь вместе с нами». Шен удивленно посмотрел на него. «К чему такая спешка?» «Чтобы не говорить голословно, мне необходимо провести исследование на пике молочных облаков». «Но я здесь при чем?» — нахмурился Шен. «Моей жизни ничего не угрожает. Я вполне могу посетить ваш пик через несколько дней». Лекарь помолчал, затем спросил. «В таком случае вы можете гарантировать, что вообще не будете пользоваться своими духовными силами в течение этого времени?» «Что? Почему?» — возмутился Шен. «С моими силами ведь...» «Ваша аура заклинателя!» — теряя терпение, завопил Зак. «Что с ней стало?» Шен потрясенно замолчал. «А что с аурой?» Он постарался сконцентрироваться и ощутить ее, но никак не мог этого сделать. «От нее остались какие-то ошметки», — хмуро пояснил Зак, «и вы, похоже, этого даже не заметили». Шен беспомощно посмотрел на него, сердце его ухнуло вниз. «Что? Что это значит?» «Я не могу дать вам ответ на этот вопрос сейчас. Нужно провести исследование. В обычных случаях человек с такой аурой мог бы быть стариком при смерти. Но вы кажетесь полным сил, так что я не понимаю. Может, вы ошиблись? Посмотрите внимательнее. Муан, посмотри на мою ауру!» Тот ничего не ответил. То ли не видел ее сейчас, то ли не желал говорить. В любом случае, это не внушало надежды. «Хорошо», — сквозь стиснутые зубы произнес Шен. «Что мне делать сейчас? Можете полететь с нами на пик молочных облаков. Моим ученикам будет несложно по очереди вести одного человека. Прекрасная тренировка выносливости». Шену такая перспектива вовсе не пришлась по душе. Они ехали в повозке не только из-за его неспособности лететь на мече, и не из-за риту. В повозку было загружено много вещей, его внучки и старинное зеркало. Доверять такой груз кому-то постороннему было бы безответственно. А теперь еще и Ал ранен и тоже не сможет лететь. Бросать их с Муаном, а самому отчаливать? Но представив, как какие-то ученики, пусть и лучшие, потащат его словно мешок с рисом, он не мог согласиться. Это было бы несмываемым пятном на репутации грозного хозяина проклятого пика, да и в целом слишком сильное унижение, чтобы терпеть его без веского повода. В конце концов, он вовсе не ощущает себя больным. Он пользовался своими духовными силами и никаких последствий не заметил. Что бы Зак не увидел при осмотре, на сей раз Шен не собирался соглашаться с ним. «Нет», — категорично заявил он, — «мы доберемся на повозке. Если уж мне нельзя пользоваться духовными силами, так и быть, я не стану этого делать». «Это серьезный вопрос, старейшина Шен. Напоминаю, эти обещания нужны не мне, а вам. Не относитесь с пренебрежением». «Мы доберемся по земле», — повторил Шен. Зак махнул на него рукой и пошел прочь. Муан остался стоять рядом. «Ты уверен, что не стоит воспользоваться его предложением?» — с сомнением спросил он. Шен еще раз посмотрел в удаляющуюся спину старейшины Зага. «Я не полечу с ними. И дело даже не в том, что мне не хочется. У меня закрадывается стойкое подозрение, что Заг не имеет ни малейшего понятия о моем состоянии. Это для него новый случай в практике. Конечно, подобное вызывает интерес, однако я не собираюсь становиться подопытным или позволять экспериментировать с собой. Главное, что я чувствую себя хорошо. Разве не так?» Бессилие и тревога разрывали Муана изнутри. Что, если выбор Шена приведет к печальным последствиям? Что, если Зак, наоборот, навредит ему своими предположениями? «Я принял решение», — глядя на него, произнес Шен. «Мы доберемся до ордена по земле». Конец третьего тома.